такие лекарства должны были помогать. Подлинную связь между формой и лекарственным содержанием в растительном мире открыла химия. С тех пор, как из растений удалось выделить химические вещества, непосредственно действующие на сердечную мышцу, гликозиды, никто не ищет лечебное начало, направленное против болезни сердца, в траве с листьями сердечной формы или алого цвета. Сердечные гликозиды одного строения и одинакового действия найдены и в майском ландыше с его белыми колокольчиками, и в горецвете весеннем, цветущим большими желтыми цветами, и в наперстянке с цветами пурпурного цвета. Наука исправила древнюю логическую ошибку народов, но она же, медицинская наука, не чинясь, приняла из рук народных немало и великолепных открытий. Кто не знает, что задолго до открытия витаминов А и Д и вообще каких бы то ни было витаминов, безвестные авторы рукописных лечебников Московской Руси указывали: печень осетрова очи уздравляет, а печень соловья светлость очам дает и затемнение очное отгонит. Печенью коз лечили так называемую куриную слепоту арабские лекари X века, а еще раньше жрецы Египта. В пору, когда и в помине не было сведений о дубильных веществах, танидах, с помощью которых сегодня лечат обожженных, китайцы и индийцы прикладывали к обожженному месту богатый танидами холодный чай. Таниды обнаружены теперь и в коре гранатника, излюбленного лечебного средства народа Востока. Корейские знахари и врачи столетия назад излечивали корой гранатника некоторые болезни желудка и кишечника, в том числе колит. А мак? Современная медицина дня не живет без препаратов, которые содержатся в маковых головках. Без морфия, кадеина, папаверина. А между тем лекарства из мака известны народам мира уже не одно тысячелетие. Опиум – одно из 600 лекарств, которые описал в первом веке до нашей эры Диоскордид, врач в легионах императора Нерона. Так называемое «сонное зелье» упоминается в древнейших устных сказаниях. В онежских былинах этим зельем опаивают юного богатыря Михайлу Потока. Отваром из маковых головок пользуется мудрая и хитрая Шатана из осетинского народного эпоса «Нардские сказания». Злобная Сурхаиль, героиня узбекского эпоса «Алпамыш». Можно и далее продолжить список лекарств из народной аптеки, воспринятых современной наукой. Легко понять чувства авторов, которые, перечисляя эти открытия народа, впадают в такое умиление, что готовы противопоставить итоги народных поисков научной фармакологии. Будем, однако, осторожны с обобщениями. Подавляющее большинство так называемых народных рецептов научную критику не выдержало. А меньшинство восклицают умилённые авторы. Можно ли забывать о наперстянке, которую наш великий терапевт Сергей Петрович Боткин считал одним из самых драгоценных средств, какими обладает терапия? Ирландские крестьяне знали наперстянку как отличное средство. Английский врач Уайтеринг получил ее в 1775 году из рук сельской знахарки. Такая же судьба и у нашего соотечественника Горецвета, который, выйдя из недр народной медицины, прочно вошел в арсенал медицины научной. Разве история хотя бы только этих двух препаратов не показывает, насколько народные сердечные средства ценнее всего того, что создала химия? Давайте разберемся. В 1860 году в Московской медицинской газете появился подписанный доктором Степаном Носом фельетон о народной медицине южноросов. И о народном употреблении горецвета против серозных скоплений в брюхе, водянки. «Один из моих соседей по месту рождения, — повествует автор, — помещик, пользовался всегда хорошим здоровьем. Перед скоплением серозной жидкости в брюхе он чувствовал боль и как бы вздутие в животе. При этом открылся понос, который продолжался около месяца. Вслед за этим начало обнаруживаться скопление в брюхе. У больного скопление доходило до того, что через пупок выпускаема была жидкость несколько раз, и каждый раз ее выходило столько, что наполнялся довольно значительной величины таз. В эту-то смертную минуту случайно приехал к моему соседу знакомый, который объявил, что знает бабу, которая уже многих вылечила от этой болезни. Немедленно за ней послали, которая, приехав, осмотрела больного и с уверенностью сказала, что она вылечит, даже и срок назначила. Корень, который она употребляла, привезла с собой, уверяя, что этот корень растет на крайдяных горах. Приготовила и дала употреблять больному. На 17-й день обнаружилось действие лекарства обильным потом и мочой, которые увеличивались каждым днем. После такого обильного поту объем живота с каждым днем становился меньше и меньше и в продолжении месяца принял нормальный объем. Жидкость совсем исчезла. Больной поправился, но по совету бабы употреблял еще некоторое время корень. Уже 4 года протекло с того времени, и сосед мой здоров. Знаменитый русский терапевт Сергей Петрович Боткин поручил своему сотруднику Николаю Александровичу Бубнову проверить лекарства деревенской бабы. Так, обитель черноземных степей, первый вестник украинской весны, справедливо оправдывающий своими крупными, золотисто-звездчатыми цветами данное народом имя «Горецвет», попал в фармакологическую лабораторию и Боткинскую клинику. В 1880 году доктор Бубнов опубликовал диссертацию о действии «Горецвета» на кровообращение. Выводы его привлекли внимание медиков. Вскоре после выхода диссертации современники писали, что «Горецвет» бесспорно представляет собой одно из существенных научных приобретений последнего времени, которое стало очень популярно между русскими врачами. Но почему же растение, известное народным целителям, начиная с XIV века, именуется приобретением науки? Имеют ли право ученые претендовать в этом случае на какую бы то ни было часть авторства? Рассудим и это. Прежде всего, следует сказать тем, кто этого не знает, что водянка, которую так блистательно излечила деревенская баба из украинского села, не самостоятельная болезнь. Отек в брюшной полости появляется чаще всего в результате сердечной слабости. Хотя есть и другие болезни, сопровождающиеся тем же симптомом. Ученик Сергея Петровича Боткина, доктор Бубнов, доказал, что корни горецвета благотворно влияют на больную сердечную мышцу. Но Бубнов не знал, какие именно вещества действуют на сердце. Только через 2 года итальянец Червелло выделил эти вещества, которые оказались гликозидами. Лечебный механизм горецвета был разоблачен. Оздоровленное гликозидами сердце усиливает кровообращение, а это, в свою очередь, приводит к тому, что отек рассасывается. Ученые поняли то, чего не могла постичь самая умная, самая наблюдательная, но незнакомая с анатомией, физиологией и химией знахарка. «А не все ли равно, — спросит иной читатель, — лечить ли корнем, зная про гликозиды, или лечить, никогда не слыхав про всю эту химию? Цель лечения – помочь человеку, не так ли? Помогает и знающий биохимию врач, помогает и знахарка, знакомая только с горецветом. То-то и оно, что помощь помощи рознь». После опытов доктора Бубнова врачи стали назначать лекарства правильно, то есть при заболеваниях сердца, в том числе и при тех болезнях, которые не сопровождаются водянкой. Если бы у помещика, о котором рассказывает в своем фельетоне доктор Степан Нос, не распух живот, а просто его мучили бы боли в левой стороне груди, то бабе знахарки и в голову не пришло бы почивать своего пациента корнем горецвета. Ведь в народной медицине Украины горецвет известен только как средство от водянки. Итак, произошло то, что довольно часто происходит с лечебными травами и корнями. народ натолкнулся на частный случай действия лекарства, а наука наполнила препарат подлинным, а по существу новым смыслом, и тем далеко раздвинула его лечебные возможности. Боюсь, однако, что я не до конца убедил моих оппонентов, тех, кто считает, что создает лекарство народ, а медики их только аранжируют. Предвижу вопрос одного из таких народников. Может быть, все-таки крестьяне-знахари из южнорусских губерний не хуже врачей понимали сердечное действие корня горецвета, и только малая грамотность мешала им открыть свои познания. Обратимся за ответом к крупнейшему русскому специалисту по растительным лекарствам, профессору Московского университета Владимиру Андреевичу Тихомирову. В своем руководстве по фармакогнозии по этому руководству училось несколько поколений фармацевтов XIX и XX веков. Тихомиров вовсе не забыл упомянуть, кому наука обязана открытием горецвета. Не скрыл он и того, как именно народные лекари представляют себе действие чудесного корня. Малороссийские знахари, деды издавна ценят горецвет как лекарство от водянки, которую они, конечно, принимают не за симптом страдания того или иного органа, а за болезнь самостоятельную, пишет профессор Тихомиров. Подметив, что горецвет иногда излечивает водянку, а иногда нет, они объясняют, как мне приходилось это слышать лично в Черниговской и Полтавской губерниях, очень оригинально. Горецвет служит не только для лечения, но и для предсказания исхода болезни. Если приготовляемый отвар помутнеет, нечего хлопотать. Если же помутнение не произойдет, то пациент выздоровеет непременно. Вот теперь самое время спросить, так кто же подлинный творец лекарства из корня горецвета? Деды-теоретики или научная медицина? Народ создает музыку, а мы ее только аранжируем. Или народ ищет алмазы, а наука их шлифует. Эти формулы всем по душе. При таком подходе и народ не обижен, и ученому, композитору место находится. В искусстве так вроде и получается. В руках поэтов и композиторов фольклор, народная музыка нередко становится основой современного искусства. По судьбам своим народная медицина близка фольклору. Ее рецепты не знают ни авторов, ни собственников, никем не проверены и не контролируемы. Они передаются из уст в уста, из поколения в поколение. Народная медицина, как пишет знаток ее, а и Шретер – результат коллективного народного творчества, многовековой опыт народа, полученный из общения с природой, итог вынужденного экспериментирования, и случайных наблюдений. Но повторяется ли в науке то же, что в искусстве –